Глава 18. Июнь 2018. Ян. На улице слегка прохладно. Всего каких-то 20 минут назад прошелся проливной дождь, и теперь от земли пахнет приятной сыростью. Мы с ребятами из отряда выбегаем из актового зала на поиски какой-то драгоценной реликвии, вернув которую перед началом дискотеки, сможем заработать дополнительные очки в копилку отряда. Лагерь граничит с ельником, и часть его территории уходит примерно метров на 200 в лес. Как капитан, принимаю решение отправить часть отряда именно туда, а часть — прочесывать территорию вокруг главного корпуса. Как ни кстати, мама звонит именно сейчас. В лагере я уже третий день, мать звонит ежедневно ровно в 9 после вечерних мероприятий. Сам виноват. Не стоило в прошлом году с пацанами ночью поджигать на берегу эвкалиптовое дерево. После этого меня чуть не выгнали, а мать с тех пор отслеживает каждый день моего пребывания в лагерях. Говорю ребятам, что сейчас к ним присоединюсь, и нажимаю на «принять». «Да, ма, все супер. Сейчас на дискотеку пойдем. Вы как?» «Мы с папой на даче. Тут знаешь, какой баклажан растет?» Начинает явно увлеченно рассказывать мама. «Ну да-да, пошел я со своей лагерной жизнью. Через пару месяцев, чувствую, с локоть будет не меньше». «А Мила как? С вами?» «Мила? Нет, она хотела куда-то с друзьями пойти». Тут же смотрю на дисплей. Все верно, 21-е. «Ладно, ма, мне бежать надо». «У тебя точно все в порядке?» спрашивает мама с подозрением. «Точно, точно. Просто пытаемся в одном состязании выиграть. Все, я пошел». Быстро прощаюсь с мамой и звоню Миле. Не берет. Затем набираю Элю. Тоже гудки. И так несколько раз. «Вы пошли на заброшку?» Быстро набираю сообщение сестре. Сообщение уходит, и мне остается только ждать, раздраженно сжимая в руках телефон. «Неудобно говорить». Через пару минут, наконец, приходит ответ от сестры. «Если сейчас же не ответишь, где ты, я позвоню родителям. Вы в яме?» «Нет». «А где?» «Еду». «Блин, Мил, не беси, нормально ответь, где вы? Да все равно, где, разворачивайтесь. И какого Эля трубку не берет?» «Не берет? Я уже 10-й раз звоню». Какое-то время Мила молчит, и я готов уже снова начать ей звонить. Мимо меня на поиске этой тупой реликвии пробежало уже несколько отрядов, но сейчас меня интересует только то, чтобы Мила и Эля как можно скорее вернулись домой. «У нас небольшой форс-мажор», — наконец приходит сообщение. «Что еще за форс-мажор?» «Эля позвонила, сказала, что не удержалась и поехала на заброшку. Мне кажется, она уже не совсем в адеквате». «Черт. Так езжай домой и вызови ей такси». Еще немного, и я откушу себе язык от нервов. «Она сказала, что без меня никуда не поедет», — следует на это ответ. «Я приеду, найду ее, и мы вместе вернемся. Обещаю. Пока не звони родителям, ладно?» Понимаю ее страх перед родителями. Если с моей разгульной жизнью родители смирились, то Милу все еще продолжали очень опекать. После прошлого такого позднего возвращения мать еще месяц контролила сестру и не пускала никуда дальше Элиной квартиры. Если я скажу им, что в их отсутствие Мила вечером отправилась на какую-то заброшку, все оставшееся лето она проведет в заперти. Чтобы через 15 минут в обратку ехали. «Ок, ты супер!» Нервно шагаю по площадке из стороны в сторону. Не знаю почему, но у меня плохое предчувствие. Еще раз пытаюсь дозвониться до Эли. Результата ноль. Сейчас я зол как никогда. Мы же договорились. А ведь я переживаю. Переживаю так, что хочется телефон о стену швырнуть. Хочется бросить все и самому поехать туда. Найти ее и хорошенько так встрясти. Им не место в яме. Особенно сегодня. «Ян, ну ты идешь?» Вырывает меня из мыслей Маша, 23-летняя вожатая нашего отряда. «Да, да, сейчас», — отвечаю, не глядя. «Да отложи ты свой телефон, потом перезвонишь». Еле сдерживаюсь, чтобы никого не послать. Сейчас мы в ногу идем еще с одним отрядом, и чтобы вырваться вперед, нам надо найти эту реликвию первыми. Смотрю на экран телефона. Ладно, сейчас 30 секунд и иду. Мила сказала, что она заберет Элю, и они поедут домой. Я просто себя накручиваю, но на всякий случай все же звоню Вадиму. «Алло, ты в яме?» «Салам, еще нет. А что?» — отвечает друг. «Эля там». «Да ну!» — Мила едет за ней. «Фига себе! Девчонки ослушались твоего приказа? Прикольно! Короче, минут через 10 там буду. Давай быстрее!» Кладу телефон в карман и направляюсь к корпусу, где меня уже дожидается весь отряд. «Все хорошо?» — спрашивает меня Рома, наш второй вожатый. «Все просто зашибись».